в одном местечке в Ла-Манче. Помните, именно так начинается Дон Кихот, которого неоднократно признавали главной книгой всех времен и народов после Библии. Кстати, говорящие на испанском языке называют его Кастильским. И вас не спросят, говорите ли вы по-испански, вас спросят, говорите ли вы на кастильяно, ибо, как гласит известная пословица, испанский язык родился в Испании, заболел в Латинской Америке и умер на Кубе. И эталоном настоящего языка, который мы называем испанским, и который так разнится в зависимости от континента и региона, является Кастильский. Ла-Манча чуть позже присоединилась к северо-западной Кастилии, или Кастилии-Леону. Недавно на одном испанском форуме обсуждали разницу между двумя историческими областями Кастилии. Общее мнение сводится к следующему. Ла-Манча суше и жарче. Ее блюда пришли из более бедной и простой кухни, но здесь живут самые открытые и радушные люди. В общем, типичная разница между севером и югом, в этот раз в пределах Центральной Испании. А еще в Ла-Манче сильнее замешан сплав культур – иберийской, католической, мавританской и еврейской, чем в ее северной соседке Леоне. Типичный картинный пейзаж. Вереница мельниц на холме, замок вдали и дорога без единого деревца – это Ла-Манча. Здесь же особо отличилась Святая Инквизиция, упраздненная официально лишь в 1834 году. Созданная одной Изабеллой, великой католической королевой, она была упразднена королевой Изабеллой II. Архиепископ Толедо сегодня является примасом Испании, то есть обладает высшей духовной властью на территории Иберийского полуострова. Во времена Инквизиции в Европе на кострах сгорело около 25 тысяч человек. В Кастилии, в которой, согласно документам тех времен, жило около 8 миллионов человек, горело 300 костров, а на тех землях, которые сейчас мы называем Ла-Манчей, было сожжено около 50 ведьм и колдунов. В 1541 году суд Святой Инквизиции обвинил в колдовстве одного из жителей города Сьюдад-Реаль, записав в обвинительном заключении, что он выходил ночью из дымохода своего дома, чтобы украсть старые кости на городском кладбище. Обвиняемый признал обвинение, хотя из дымохода он не выбирался, а ходил на кладбище обычным путем. Кости действительно понадобились ему для заклинаний, которыми он хотел исцелить свою больную дочь. Женщин из Толедо по имени Исабель де ла Игера и Ана Диас обвиняли в излечении жителей города с помощью заклинаний, которыми они в свете луны вызывали демонов. Сервантес в одном из своих романов вспоминает ведьм, которых звали Ла Камача, Монтиэлла и Консисареса. Последняя, как считается, списана с реально существовавшей злобной колдуньи по имени Мария Бадока, жившей рядом с Куэнкой, где у зятя Сервантеса, Луиса де Малины, была ферма. А некий волшебник и астролог из Ла-Манчи по имени Эухенио Торальба использовался испанскими военачальниками и даже архиепископом итальянского Бари для того, чтобы узнать по звездам исход сражений. Говорят, что он предвидел завоевание Рима в 1527 году войсками Карла V, совершил астральный полет от Вальядолида до Рима, а Сервантес цитирует его в «Дон Кихоте». Неизвестно, была ли ведьмой или просто злобной тещей некая сеньора Хуана Гарсия, но в 1625 году она была осуждена инквизицией за колдовство и попытку отравления своего зятя Фернана Лопеса. Документы умалчивают, чем не угодил ей зять и какой яд наколдовала сеньора Хуана, смешивая по ночам в ступе порошки из жаб и летучих мышей. А может, обиженный зять просто договорился с инквизиторами и избавился от злобной старушенции. Наверное, именно эта земля и должна была родить наивного рыцаря печального образа и его веселого толстого слугу.